Пожалуйста, присаживайтесь. Шаббат шалом всем. Всех приветствую любовью Иешуа. Спасибо. И сегодня я тоже буду опираться на недельный отрывок Кетиса. Вообще, здесь настолько много уровней понимания вот этого названия «и понесет» или «и понесешь», да, Кетиса. Ну, например, заповедь, да, «Лё тисай чем Адунай лугеха лешаве» – «Не произноси имени Господа Бога твоего» на русском языке в суе, а на иврите, если перевести, да, правильно, то это значит «не носи просто так на себе имя Бога». То есть ты не можешь сказать, что ты верующий, если ты не идешь этой дорогой, если ты себя теоретически только к этому относишь, ты уже нарушаешь эту заповедь. И нарушение каждой из 10 заповедей – это очень серьезные вещи. А начать я хочу с эпиграфа. И это будет 118-й псалом, 95-й стих. Кто хочет, может посмотреть. Можете не открывать, я сейчас прочту вслух. Но это эпиграф. То есть на иврите 119, да. Да. Пасук тишим вехамеш, авале зе кав ютет. Все, да? Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить. А я углубляюсь в откровения твои. Удивительный стих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить. То есть они планируют, строят какие-то там планы. Тухнет. А я углубляюсь в откровения твои. Почему Давид это делает? Давида нельзя назвать человека человеком с образцово-показательным поведением, например, или прямо там, чтобы все идеально было в его жизни. Нет. Он понимает, что противостоять каким-то коварным замыслам можно только, если мы будем стоять на основании Священного Писания. Он говорит, я углубляюсь в откровения твои. То есть Давид считает, что понимание Божьих откровений даст ему или обеспечит ему защиту, причем там, где он не может это сделать как человек, и даже как царь, и даже как тот, кто распоряжается армией целой, ему нужен Бог, ему нужен Господь, ему нужно откровение, понимание происходящих событий с тем, чтобы в этом видеть духовную часть, а не просто то, что делают люди. Теперь давайте мы обратимся к нашей главе, недельной главе Кетиса. А текст, который я хочу начать, как бы, или начать с этого текста, это первый стих, потому что, вот смотрите, как у нас, я даже взял еще один перевод сегодня, я привез, вот такой, тут с комментариями. 34 глава, книга Исход. Вот самое начало мы берем. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. И я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань передо мною там, на вершине горы». Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моше две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя. Юд-гей-вав-гей в иврите. И прошел Господь пред лицом его и возгласил Господь. Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. Амен. 9 стихов. Первый стих, почему он очень интересный. Вот эти все события происходят через один день после того, как был грех с золотым тельцом. И в этот же самый день Моисей спускается с горы, разбивает скрижали. Как вы думаете, в какое время суток это было? Вечером, с утра. И если исследовать Писание, получается, что это было с утра. Потому что в течение дня. Я сейчас возьму вот 32 глава, 19 стих. Когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Обычно в фильмах показывают это вечером. Костер, телец, там танцы и все такое. Дальше вот описываются события, 27 стих, 32 главы. И он сказал, так говорит Господь Бог Израиль, возложите каждый меч свой на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И вот 30 стих. На другой день сказал Моисей народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не сглажу ли греха вашего? Скажите, как вы думаете, правильно было то, что Моисей разбил скрижали или неправильно? Нам надо исследовать Писание, чтобы понять. Например, когда Моисей ударил два раза по скале и пошла вода, он за это ведь поплатился, так или нет? Он не вошел в Ханаан. А здесь все нормально. А события намного более... Люди не знали, что написано на скрижалях. Я прошу прощения, мы не дискутируем сейчас. На вопросы надо отвечать коротко. Иначе мы не закончим сегодня. То есть это не урок, это проповедь. Итак, где ответ? Я сегодня специально проверил в свитке, так ли это. Нам очень часто мешает разбивка и цифры, которые стоят в стихах, для того, чтобы понять вот смысл, да, в чем смысл того, что написано в Торе. Первый стих я прочту на иврите. Я остановлюсь не в там, где заканчивается первый стих, а я остановлюсь в начале второго стиха. В свитке это одна строчка, буквально, в одну строку. Свитки, конечно, по-разному размещаются. Главное определение – это должно быть определенное количество амудим, столбов, и определенное количество знаков внутри каждого амуда. Поэтому буквы растягиваются некоторые или чуть-чуть сжимаются. Но в Торе данный отрывок вообще написан слитно. То есть в Торе не было разделения на предложения, слова, нету точек, нету знаков препинания. Я думаю, мы все это хорошо уже знаем, правда? Первый стих и начало второго. «Вайомер Адонай эль Моше, псаль леха шней лухот аваним, керешоним, вехтавти аля лухот, это дворим ашераю, аля лухот аришоним ашер шибарта вая нахон лабокер. Вот так бы я прочитал эту фразу. Переведем. Да, и с русским как бы переводом не получится увидеть то, что я хочу сказать. Здесь написано «вая нахон», и это было правильно. То есть, когда мы читаем здесь вот прямо из свитка, да, вот эту часть или этот кусочек. Сейчас я его открою. Вот этот отрывок. Все, кто захотят, смогут потом подойти и посмотреть сюда. Вот здесь четко написано. «Вейомер Адунай эль Моше псаль лиха шней лухот аваним, керешоним вектавти аля лухот». Это дворим ашер аю аля лухот аришоним, ашер шиварта вая нахон лабокер, которые ты разбил, и на утро это было бы правильно. То есть в это время, когда ты это разбил, на данный момент, это было правильное действие, это был правильный поступок. Конкретно в Торе мы это можем прочесть и увидеть, если мы сделаем это одним предложением. Я прекрасно понимаю, традиционное прочтение как бы разграничивает это в другом месте. Но мы знаем, что Тора имеет 70 лиц. Мы знаем, что Тора имеет шевим по ним. То есть 70 разных образов, лиц или способов говорить к человеку. И здесь конкретно мы читаем, что когда Моше разбил скрижали, это было правильно. Теперь у нас написано... Поправите потом, когда будете убирать свиток, хорошо? У нас написано в 34 главе «И будь готов к утру». Не написано «Витие мухан ля бокер». Этого нет в тексте вообще. Слово «нахон» – это слово «правильно». И даже когда мы читаем в псалмах, если вы помните, да, «Мухан либи, мое сердце приготовлено вот к общению с тобой». В данном случае здесь мы видим конкретно фраза «Вая нахон лабокер». И опять дальше, следующим словом буквально, «Веалита бабокер». То есть на это утро это было правильное действие. Потом прошел день, когда Моисей сжег этого тельца, уничтожили всех бунтарей, они. И на следующее утро он должен был подняться на гору и вытесать себе новые скрижали, чтобы Бог на них написал то же самое, что было написано на первых. Знаете, почему Господь в Торе говорит, что это было правильно, что он разбил скрижали? Потому что нету ничего общего между светом и тьмою. Нету никакого согласия между Богом и Вельзевулом. Мы потом это находим, потому что откровение прогрессирует. Но Слово Божье ясно говорит, что не может течь из одного источника горькая и сладкая вода. Не может совмещаться идольское служение и скрижали, и Слово Божье, которое принес Моисей. Это символ того, как люди разбивают свои отношения с Богом или обменивают их на кратковременную радость общения с золотым тельцом. И Бог говорит, это было правильно, то, что сделал Моше. Поэтому он говорит, сделай новое. Я опять напишу на них. Как бы говоря, я верю, что вы сделали правильный вывод. Вы исправили эти ошибки. То есть Бог дает нам возможность исправить что-то. Именно поэтому в этом тексте сразу после этого пишется о том, что Бог долготерпеливый, милостивый. 9 качеств здесь перечислены Бога по отношению к человеку. И Бог подробно объясняет, что Он будет проверять. Вот я еще раз обращу ваше внимание на 7 стих. «Ноцер хесед» – слово «ноцер» от слова «ицур». «Ицур» – то есть из чего-то как бы сделать, из заготовки, изначального продукта. Слово «левро» означает «творить из ничего». Но «хесед» – «хесед» – Бог делает не из ничего. Бог производит хесед для людей. Меацер хесед. И здесь написано ноцер хесед. Это тот же самый корень. То же самое значение. Потому что она заканчивается. Мы как бы впитывая эту благодать, нуждаемся в новой порции благодати. Он ее производит снова и снова и изливает свой хесед или свою благодать на сердца людей. Дальше написано «Лялафим». И вот здесь смотрите фраза «Носе авон вепеша вехата носе китиса». Название главы «Китиса». И Бог говорит я несу ваши беззакония, ваши грехи и безобразие. 3 слова, которые в иврите обозначают разные степени греха. Слово «пеша» – множественное число «пшаим» – означает самые тяжелые грехи. Невыносимо тяжелые даже. Мы шамрим ба-иврит дварим ахи хамурим. Самые-самые тяжелые грехи – это «пшаим» или «пеша» – единственное число. Авон часто переводят как вина, но это средний уровень греха человека. Сегодня в уголовном праве в Израиле по сей день используются эти 3 уровня. Хет – это самый легкий уровень греха. Но это самое привычное на слух слово для человека, правда? Точно такой же текст, то есть такая же точно конструкция озвучена в книге «Числа», 14 глава, 18 стих, «Исход», 20 глава, 5 стих. А в книге «Исход» мы знаем, что говорится о заповедях. И что характерно, Исаия, 53 глава. «Он понес на себе наши немощи, наши болезни, был уничижен». Помним мы этот, да, отрывочек? Это с 3 по 5 стих. Так вот, я хочу просто напомнить нам всем, что в 53 главе, которая, конечно, берет начало с конца 52, говорится, вся 53 глава, вот, она говорит о том, что Бог, в данном случае это Машиах, Сын Божий, понес на себе наши пшаим, авон и хатаим. Все уровни греха Бог возложил на своего Сына. И поэтому глава Китиса раскрывает нам не только то, что люди понесут ковчег завета, люди будут носить скинию, переставлять ее с места на место. Здесь несколько уровней раскрывается. А главная мысль тут, в 7 стихе, с 6 да, по 7, то есть Бог прошел и показал себя Муше и провозгласил свое имя. И что он говорит? «Я тот, кто несу ваши грехи на себе». Это говорится не в Новом Завете, а это говорится в Пятикнижии Моисея. Именно поэтому он и говорит, «Лёд Исаия, чем Адунай Логиха лишабе». Он говорит, «Не носи имя Господа Бога твоего на себе напрасно. Потому что я понесу твои грехи на себе. То, что ты не способен поднять. Ты это делаешь, ты производишь грехи. То есть мы же с вами, вот мы все люди, именно мы производим грехи в этом мире. А Бог говорит, а я произвожу благодать. И из Нового Завета мы знаем, чем сильнее давление грехов, тем больше излияние благодати. Так или нет? Ведь это вещи, которые имеют взаимную какую-то связь такую. И это не значит, что для того, чтобы излилось больше благодати, нужно больше грешить. Наоборот, Бог производит нуцер хесед для того, чтобы покрыть этот объем грехов, которые делают люди. И начиналось это все вот с этих событий, с грехом, связанным с золотым тельцом. Вот эти атрибуты Бога, рахум, это милостивый, жалеющий человека. От слова рехем, рехем это детородный женский орган. То есть больше всего милосердия имеют, конечно, матери к своим детям. Здесь мы видим удивительные качества Творца и Его отношения к людям. Буквально как материнское сердце. Несмотря на то, что он небесный отец. Эль-Ханун – мягкосердечный. То есть он на самом деле добрый. Эр-Хафаим – я уже говорил. Буквально Эр-Хафаим – это длинные ноздри. Потому что когда человек злится, гневается, у него ноздри раздуваются. Вот так. А у Бога настолько долгое терпение, что у него ноздри не раздуваются. Он дает время людям покаяться. И поэтому Эр-Хафаим. Вот эти все вещи очень сложно на самом деле перевести, но во время разбора, который мы с вами делаем, мы можем понять смысл этих переводов. Поэтому долготерпеливый – это значит не позволяющий своему гневу излиться в этот мир еще и еще. А людям кажется, ну раз Бог не наказывает, значит правильно мы живем. Все хорошо, будем дальше делать. А Бог производит благодать, чтобы как-то компенсировать. Но наступает момент, когда лопается вот эта струна. Рав Хесед. Много благодати. Очень много благодати, потому что он ее производит постоянно. Бог правды, эмет, правдивый. То есть он не хитрит, не обманывает, не строит комбин никаких. Работает чисто и прямолинейно. И как я сказал, здесь написано «носе», а в 53 главе написано в прошедшем времени «Наса». Он понес на себе. Поэтому глава Китиса на самом деле пронизывает все Священное Писание, показывая нам происходящую картину с земли как бы на небо, если посмотреть снизу вверх. Но главная мысль – это то, что Бог понесет на себе все то, что мы не можем нести. Бог дал людям по пустыне носить мешкан, носить на себе Его имя. Это не то, что Бог без этого мешкана не может действовать, да, или работать. Вообще внутри, если мы прочтем полностью, да, вот этот текст, то есть когда Моше просит, чтобы Бог шел вместе, сейчас я найду этот стих, он говорит «бакербейну», то есть внутри нас он просит, чтобы Бог ходил. Я почему взял этот перевод? Здесь есть комментарии и Раши, и других раввинов, вот именно на эти отрывки. И я вам прочту прочту перевод отсюда, вот 6 стиха. «И прошел Бог перед Моше и возгласил: Бог, Бог могучий, милостивый, милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение». Слышите, да? Даже заблуждение Бог прощает. То есть человек может заблуждаться. Вопрос, будет ли он упорно до конца идти в своем заблуждении, или все-таки покаяться и изменится. И очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскающегося. Не раскаю я вообще все. Нужно прочитать. Тот, который не раскаялся, вот того он не прощает. Не раскаявшегося. Припоминающий вину отцов, их детям и внукам, и третьему, и четвертому поколению. И вот качество Бога. Бог могучий. Это качество Всевышнего проявляется здесь в том, что Он подавляет свой гнев и проявляет милосердие к тем, кто его вовсе не заслуживает. Комментарий Сфорна. Милостивый к беднякам, которых он выручает из беды. То есть бедняк — это не тот, у кого денег нет. Это тот, кто в беду попал на самом деле. Это бедняк. Немножко звучит как бы как жаргонное слово, да, если в таком ракурсе его раскрывать. Милосердный, проявляющий свою жалость ко всем без исключения, и к бедным, и к богатым, и к достойным, и к недостойным этого. Вот представьте, насколько это все сильно. Долготерпеливый, Всевышний не спешит взыскивать с нечестивцев, ожидая, что они сами раскаются и вернутся к Нему. Это уже комментарий Раши. Любовь. Проявление Его любви во много раз сильнее проявления Его гнева. И если заслуги человека недостаточны, чтобы защитить его от наказания за совершенный грех, Всевышний сам склоняет весы своего правосудия в сторону оправдания. Это не значит, что человек может оправдаться делами. Это значит, что Всевышний склоняет весы в сторону человека. Помогает ему, как бы, прощающий грех. Вот это слово «венаке лё инаке» его не перевели качественно на самом деле. Именно поэтому я взял этот перевод. Это сложно перевести «венаке лё инаке». Но смысл действительно вот в этом переводе профессора Броновера озвучен очень хорошо. Очищающий раскаявшегося, но не очищающий того, кто не раскаялся. Вот это наке, лёй наке. То есть, если человек раскаялся, Бог очистит. Но если человек строит доказательную базу, сам себя оправдывает, Бог не может его уже оправдать. В этом проблема. Хозер бечува. Им бы надам ло хозер бечува, у ло шав, зу ло инаке. Им бы надам хозер бечува, митваде, хозер бечува, а зу инаке ото. Зот амашмаут, амишпат, наке ло инаке. Ки бемет сфат התורה היא מאוד מצומצם וקצר. זה המשמעות. לא יכול לנקות אם בן אדם לא מתוודא ולא חוזר בתשובה. И поэтому дальше говорится, Пукет. Мы подробно об этом говорили, очень подробно. У нас написано «наказывающий за вину». В иврите нету слова «наказывающий». Слово «наказание» — это «онеш». Должно было бы быть «маниш доршлиши веревии». На самом деле написано «покед ад шлиши веревии». Другими словами, и здесь, кстати, это тоже объясняется вот в этом переводе, это означает, что дети очень часто перенимают от своих родителей или от отцов неправильную модель поведения в семье, в обществе, где угодно, на работе. Я вам прочту то, что здесь написано, вот третьему, четвертому поколению. Мы об этом год назад говорили, полтора года назад на самом деле. Отсюда следует, что благо, которое посылает Всевышний, по меньшей мере в 500 раз превосходит зло, которым он наказывает нечестивцев. То есть, если до тысячного рода он делает добро, это в 500 раз больше, чем его как бы наказание в отношении нечестивцев. Выбор за нами. Чего мы ожидаем? Доказывать свою правоту или хотим в 500 раз быть больше благословенными и иметь как бы радость? Сказано в Торе, что Всевышний помнит добро тысячам поколений. Множественное число указывает на то, что здесь минимум 2000. Мы-то думаем до тысячного. А в иврите написано «ле алафим». Алафим – это минимум 2000 должно быть. Но это может быть и 3, и 10 тысяч. Представляете себе? Да как минимум в 2000 раза, 2000 поколений, а не 1000 поколений, как мы думали. Удивительно. Какая сила в благословении сокрыта. Прощающий грех, непокорность, заблуждение, очищающий раскаивающегося. И поэтому, если написано «покед», «покед авон», а вот «альбаним», он проверяет грех, который был у отцов, в сыновьях и внуков, дальше написано, «в альбней баним», то есть он смотрит, исправили в следующем поколении этот грех или не исправили этот грех в следующем поколении. Потому что сын перенимает у отца. Он думает, что это правильно так делать. И он повторяет его ошибку. Из поколения в поколение. До четвертого рода максимум Бог проверяет. Потом уже как бы все. Есть возможность это исправить. И если не исправляют люди, это проблема. Следует наказание. Поэтому в одном поколении вроде ничего, во втором вроде ничего. Но Бог сжимает обстоятельства. Поэтому в Новом Завете написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые то почитают медлением, но долго терпит и ждет, не желая, чтобы люди погибли. Он ожидает покаяния от людей. Это в послании Петра. Бог не медлит, Он просто долготерпеливый и все. И мы несем ответственность на самом деле. Если мы хотим что-то остановить, вот что-то исправить, нам нужно это сделать в своей жизни, чтобы своим детям мы уже передали правильную модель поведения. Чтобы своих детей мы уже научили каким-то моментам, в которых они не будут повторять наши ошибки, не будут нашу вот эту груз этот нести, и тогда не будет этого наказания. Это третий уровень значения китиса. Потому что дети несут на себе, оказывается, назовем это проклятие отцов, ошибки отцов, кому не нравится это слово проклятие. Как угодно назовите. Комплексы неполноценности это могут быть. Все что угодно. Греховное желание. Это может быть склонность к алкоголизму, это может быть склонность к блуду. Сын смотрит, что папа за каждой юбкой ухлёстывает, думает, о, это хорошо. Точно так же девочки смотрят на своих мам, Все, что написано в мужском роде, относится и к женской половине. Не думайте, что это не работает там, в той части. Человек целиком – это Захар Веникева, это мужчина и женщина. Представляете, сколько уровней вот в этом недельном отрывке и понесет. И теперь вопрос, а что мы хотим понести? Благословение в следующий род, в следующее поколение или проклятие? Наказание или благодать? Что мы хотим понести и что мы хотим передать? Когда ты несешь, ты же это передаешь потом, правильно? Чтобы теперь это несли твои дети. И Библия говорит, важно, чтобы мы исправляли себя, каждый в своем поколении, на своем месте, для того, чтобы могли передать следующему поколению уже исправленное что-то. Им тогда меньше работы. Но у них тоже хватит исправлять чего. Или проследить, чтобы не потерять то, что исправлено. Поэтому китиса и понесешь. Или когда понесешь. Ки вообще это если или когда. Или как. Как это поэтому переводится, когда понесешь китиса? Когда мы понесем ответственность или начнем нести ответственность за свои ошибки, тогда только Бог понесет на себе наши грехи вместо нас. Но не раньше. Вот поэтому так важно покаяние, и поэтому сила покаяния имеет невероятное влияние и значение. Когда мы несем ответственность перед Богом за свои проступки, и Бог понимает, что нам нужна Его помощь, Он производит хесед, милость или благодать, Он помогает нам. Но в итоге, 53 глава, Он говорит, понес на себе наши грехи, и беззаконие мира нашего было на Нем. Поэтому недельная глава имеет пронизывающее значение вплоть до Нового Завета и до нас с вами, и до самой глубины нашего сердца. Друзья, пусть Бог благословит нас всех, и пускай слова Торы будут для нас путеводной нитью в нашей жизни. Давайте углубляться в откровение Божье, несмотря на то, что неприятели притесняют нас сегодня. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое действительно есть свет для нашей ноги, и светильник для нашей ноги, и свет для нашей стези. Благослови, пожалуйста, всех нас, преисполни нас Духом Святым, дай мудрости нам, дай крепости Духа, благослови каждого человека, чтобы мы делали правильные выводы, правильный выбор и давали правильную оценку всему тому, что с нами происходит в нашей жизни. Боже, благослови нас передать детям нашим благословение, чтобы это работало до тысяч родов, до нескольких тысяч родов. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.